Немного подумав, я добавил еще пару пунктов того, на что требовалось обратить чуть более пристальное внимание, и отпустил ее. Все равно придется корректировать выполнение. И нет, дело не в моем недоверии или неверии в их силы и умения. Любой план требует корректировки. Привязав оружие и снаряжение, я порылся еще в одном ящике и немного прокачал это все. Последний нож превратился в облачко тускло-красного цвета, впитываясь в мой кинжал, и я плавно разогнулся, возвращаясь к столу. Портшлюзы, сухпайки и обычная еда. Уменьшенный ящик с обычным оружием и снаряжением. К ним были зачарованные и артефактные боеприпасы. Не то чтобы они были нужны, но я собирался идти туда, где могло произойти что угодно. Аптечки, как обычные, так и магические. Ингредиенты, артефакты, пробойники и парочка негаторов, сделанных буквально из того, что было. Первый портшлюз перебросил меня в небольшой городок Припять. Последний всадник жил именно там. Точнее говоря, назвать это городом было пока нельзя. Скорее уж стройкой. Вдохнув пропитанный инородной силой воздух, я задумчиво покачал головой. Не знаю, как должно было случиться конкретно в этой реальности, но кажется, я знаю, что послужило причиной появления зоны в других. Да и тут она тоже будет, как ни крути. Не знаю, то ли этот всадник проснулся раньше других, то ли умер в какой-то неподходящий момент, а может, еще что-то сыграло свою роль. Все в округе уже было пропитано иной реальностью, а то и не одной. Тонкие нити тянулись к старым капищам, природным местам силы, кладбищам, уходили в недра земли, где, вероятно, что-то было закопано или завалено невесть когда. Тут была буквально паутина. Только паук пока еще не понимал, кто он. Чистить тут все бесполезно. Слишком уж глубоко все внедрилось в саму суть этой территории. Разве что ставить храм какого-нибудь бога из светлых и веками отмаливать тут все. И не факт, что поможет. Разорвать нити рванет так, что ближайшие пару тысяч километров накроет. И какие именно будут последствия, я предсказывать не возьмусь. Магия может как угодно отыграться. Значит, и не нужно лезть. Заберу свое и уйду. Цепь без ошибок вывела меня на высокого светловолосого парня. Со стороны посмотришь, никогда не поверишь, что вот он один из тех, кто должен стать концом мира. Простенькая остановка сердца, только силы вложил побольше, и я молча исчез. Правда, вот смерть всадника ничего уже не решала. Процесс не остановить. Можно, конечно, полуизолировать это место, запихать в подобие пространственной складки или еще что. Только вот рано или поздно оно все равно вылезет. Лучше уж использовать это к своей пользе. Очередной прыжок привел меня в подворотню, близ одной из забегаловок Лондона. Не совсем лютный, но на границе с ним. Убедившись, что тот, кто мне нужен, как обычно сидит в баре, я устроился в тени одной из стен и приготовился ждать. Спустя полтора часа, показался покачивающийся силуэт, который направился прямо на меня. Без всякой магии, простым ударом дубинкой по затылку, вырубив его, я тут же активировал портшлюз. Оставив пленника в небольшой роще, предварительно попетляв по всей стране, я еще раз пробежался по Лондону. На этот раз по трущобам обычного города. С добычей, в виде десятка негров из какой-то банды, я вернулся обратно. Меня интересовал особняк, даже скорее замок, если судить по внешнему виду. Громада в 40 метров высотой, башенки с острыми шпилями, огромные витражные проемы и куча барельефов и статуй. Ухоженный парк с клумбами и фонтанами. И немалое количество охраны по всей территории и внутри самого дома. Первым, что я сделал, это отправил телекинезом, поближе к дому, портшлюз с вызовом нежити. Ну раз уж он мне не пригодился. Следом туда же полетели антипортальные барьеры и постановщики помех для магической связи. Правда, оставалась еще не магическая, но провода я перерезал, а если у них еще что-то? Ну риск есть риск. Пока охрана пыталась справиться с незапланированными гостями, среди которых были и весьма неслабые твари, я занялся гостями из Солнечной Африки. 5 капель эликсира в рот 5 первых подопытных, предварительно наложив печать подчинения. Спустя несколько минут эти существа, а людьми их уже было не назвать, невзирая на то, что внешне они не изменились, рванули к центральному входу в особняк. Там уже потихоньку наливалось сияние магической защиты, но первый негр тащил на себе одну из модификаций пробойника. Как раз для таких вот случаев. Время уже было ближе к 12, вполне себе темно, поэтому ярко-алая вспышка едва не ослепила меня, невзирая на расстояние почти в 2 километра до цели. Вой озверевшей нежити, точнее ее остатков, рык тех, кем стали негры, вопли охраны, которая абсолютно не понимала, что происходит и кто на них напал. Проморгавшись, я внимательно осмотрел происходящее и взял еще 3 чернокожих. Этих я уже отправил сразу на верхушку здания, где происходили какие-то непонятные магические возмущения. Твари влетели буквально по стене, проломившись через окно, и внутри засверкали вспышки заклинаний и выстрелов огнестрельного оружия. Убедившись, что остатки нежити тоже вломились внутрь дома, я отправил 2 оставшихся негров следом и, упаковав первого пленника в магическую клетку, тоже пошел туда. Можно было бы, конечно, обойтись и не столь радикальными мерами, но внутри не было совсем уж маленьких детей. Да и даже будь они там, рисковать и лезть как-то иначе было бы глупостью. В конце концов, если их родители решили играть в такие игры, да и потомков готовит к продолжению своего дела, то ожидать какого-то благородства от врагов – это идиотизм. Пока я дошел до здания, внутри осталось только 2 негра, да и те на последнем издыхании. Охрана и владельцы поместья все же были не совсем беспомощными жертвами и сопротивляться пытались. Их просто подвело то, что они считали, что о них никто не знает. Ну, а те, кто знал, не стали бы так поступать. Вот и стали наглядным подтверждением того, что расслабляться нельзя. Вызвав домовиков, я отдал им приказы, чтобы начинали вытаскивать все ценное из дома. Сам же пошел в столовую, если так можно назвать громадное помещение с не менее гигантским столом на 500 человек. Произведения искусства на стенах, сама мебель тоже была далеко не косоруким столяром сделана. Равнодушно оглядевшись, я отодвинул чье-то разорванное тело в сторонку и очистил стул. Подвинув тарелку с курицей, налил вина и уже собирался пожрать, когда вспомнил про пленника. Пришлось потратить время, пока доставал его и только потом смог спокойно покушать. «Где? Ты кто?» Долохов брезгливо потряс рукой, который вляпался в чьи-то кишки, и, покачиваясь, поднялся. «Жри», — вежливо предложил я, кивая на стол. Странно посмотрев на меня, мужчина огляделся, машинально приглаживая мантию, но в конечном итоге сел напротив меня. «Не магией». Дотронувшись до затылка, он поморщился, не отрывая от меня взгляда. Бледная, словно никогда не видевшая света солнца кожа. Вытянутое, словно бы перекошенное лицо, хотя такое ощущение складывалось из-за старых ранений. Аура хранила следы от целой кучи повреждений, как магического, так и не магического толка. Не е, простым, народным, древним способом, дубиной, прожевав мясо, я сделал глоток вина и подвинул бутылку к Антонину. «Пей, выпью», — осторожно кивнул он, чуть прищурив карие глаза. «Кто ты? Или что ты? Такое, да». Закончил я за него. «Это столь важно. Ну, считай меня демоном, потому как более подробно объяснять, это будет слишком долго. Или архимагом из древних времен». «Архимагом». Скептически оглядев меня, Долохов хмыкнул. «Спрашивать, знаешь ли ты, кто я и все такое, глупо, да, глупо», согласился я. «Ты лучше ешь, не скоро еще такой вкусноты попробуешь. Там, куда мы пойдем, жрать придется сухпайки и то, что захватим с собой. Но ведь много не наберешь, да, а я пойду». Антонин недоуменно вопросительно изогнул брови, глядя на меня с каким-то весельем в глазах. «Конечно пойдешь, куда ты денешься? Ты же рыцарь», уверенно кивнул я, отправляя в рот порцию какого-то салатика. «Вкусного салатика. Правда, биография у тебя не особо, но в Библии написано, что нужно вовремя покаяться и все будет нормально. Ты каешься? Если нет, то сейчас самое подходящее время». Какой-то театр абсурда, помассировав виски, Долохов последовал моему примеру и отправил в рот порцию салата. Прожевав, он водрузил локти на стол и уставился на меня. «Какой рыцарь? Какое покаяние? Куда мне идти? Кто ты вообще такой и почему я не должен оторвать тебе голову? А сможешь?» Отсалютовав ему бокалом, я закусил крылышком и подвинул к себе другой салатик. «Начну с конца. Палочка у меня, а без нее ты особо ни на что не способен. Без обид. Я же уже сказал, считай меня демоном. Каяться не хочешь? Ну и не кайся. Мне насрать. Тут любого потри, такое дерьмо вылезет, что? Ну, а насчет первого и третьего вопросов, то отвечу в общем, так сказать. Слышал когда-нибудь о таком городке, как Грозовой утес? Как там на французском, сейчас вспомню. Слышал, хмуро уронил Долохов, неторопливо разрывая курицу. Лет 400 назад эту деревню запечатали. Или исторгли, я точно не помню. Запечатали, кивнул я. Только не до конца, так как им туда нужно жертвы пихать. По две штуки в месяц. В начале месяца девушку, а в середине – мужчину. Ну или тоже девушку, но такую, какая подойдет, нужно еще поискать. Вот мне туда и нужно. Ну и тебе тоже, ты же рыцарь. Какой, к Мордреду, рыцарь? Поперхнулся Долохов. Ты псих, ты собрался в запечатанную область. Ты в курсе, кого там запечатали? Хотя о чем я? Конечно же ты в курсе. Или нет? С некоторой надеждой осведомился он. В курсе, я радостно затряс головой. Но, вы, сэр рыцарь, не. Да какой я в жопу рыцарь? Ты ебанулся. Долохов злобно сверлил меня взглядом, но дергаться не стал. Чувствовал мою силу, а может просто жизненный опыт свою роль сыграл. Все же судьба его потаскала. Друг мой, мы же друзья, не правда ли? Так вот, друг мой, либо мы играем в игру «Ланселот и невинная дева», правда, насчет прекрасной не уверен, так как деву не видел, но могу конского возбудителя отсыпать, если ты в себе не уверен. Ну, а второй вариант? Не е, поверь, он тебя не устроит. Ты же еще хочешь отомстить за семью. Из могилы это будет тяжеловато делать, ласково улыбнувшись, я внимательно посмотрел на него. Если деву спасти, то шансы на вознаграждение велики. Обычно девы не отказываются выразить благодарность спасителю. Думай о хорошем, как говорится, ну или приятном, тут уж как повезет. Ты точно в курсе, кто я такой? После минутного молчания осведомился Долохов, задумчиво глядя на меня. Меня это что, смущать должно? Я красноречиво посмотрел в одну сторону, потом в другую, после чего вновь уставился на него. Долохов, мне глубоко насрать, что ты там делал у Гриндевальда. И насрать, что ты делаешь у своего нового работодателя. Видел я и более отмороженных наемников, которые творили такое, что на их фоне ты вообще ангел. Был бы ты маньяком, насильником или работорговцем, то да, без особых проблем прибил бы тебя и все. Ао! Я подскочил, когда домовики выгрузили на стол кучу снаряжения, артефактов и оружия. Это мое. Радостно потирая ладошки, я вытащил из кучи нечто, что напоминало меч на длинном древке. В том месте, где двухстороннее лезвие крепилось к древку, было еще несколько маленьких. Одни изгибались подобием крючьев, другие напротив торчали вперед, третьи едва ли не горизонтально отходили в стороны. На пятке был трехгранный штырь, которым при умелом обращении можно было без проблем пробить полноценный доспех. Весьма специфическое оружие, под крайне умелого бойца. Пробежавшись по замысловатому рисунку, покрывающему древко и лезвие, я нашел нужные руны, и древко резко, рывком выросло почти в два раза. Очередной перебор, древко опять изменило свой размер, став чуть короче. Наигравшись, я вернул оружие в первоначальный вид и уселся обратно. «Это тебе?» — кивнув в сторону остального, я налил себе еще вина. «Там много кусачих, когтистых и просто неприятных тварей. Палочку тоже верну, не ссы. Хотя, если не жалеть конского возбудителя, то тебе и палочка будет не нужна. Помню, как-то общался я с одной вампиршей». Задумчиво погладив подбородок, я покивал воспоминанием. «Да, ты, ГХММ, ну, ты трахал вампиршу», — вытаращил на меня глаза Долохов. «Во-первых, она была высшей. Это уже как бы и не вампир, в привычном смысле. Во-вторых, изначально я туда шел совсем с другими целями. У нее была классная библиотека, а уж ее оружейная». Я покачал головой. «Мда, в общем, туда-то дошел, а вот на обратном пути попал в плен, так сказать». Грустно посмотрев на заржавшего Антонина, я укоризненно вздохнул. «Смешного мало». «Да-да», всхлипывая, прохрипел он. «Затрахали насмерть». Он сполз по стулу, практически хрюкая. «Не, ну затрахали насмерть, это когда я попытался познакомиться с русалками. В смысле нормальными, а не этими, которые тут в Англии. Вот тогда меня действительно едва». «Ладно, вперед», я вновь кивнул на кучу снаряжения и оружия. Внимательно изучив трофей, я, и зачем оно мне? Выгнув бровь, Долохов недоуменно переводил взгляд с меня на снаряжение. «Вот же ты, я, блин, специально сюда лез, чтобы тебе это достать, а ты рожу кривишь», вздохнув, Я выбрался из-за стола и подошел обратно к куче снаряжения. Вот, вытащив увесистую, одноручную секиру, я бухнул ее на столешницу перед Антонином. «Что вот?» – оторопело выпучился Долохов. «Вещь!» – с достоинством провозгласил я, уверенно качая головой. «Да, ага, ты бесишь», – доверительно сообщил Антонин, пару раз качнувшись. «Эта штука называется помощь предков. Когда ей машешь, то нечто вроде памяти крови начинает пробуждаться. Только вот работает далеко не у всех. Основным условием является наличие достаточного количества крови гипербореев в жилах. Ну и еще кое-что по мелочи. Ты пока не поймешь, поэтому и говорить не стоит об этом». «Да». Долохов опустил взгляд на вроде как обычное оружие, однако даже полностью далекий от этой темы разумный смог бы увидеть, что это не так. Некая чуждость буквально пропитывала каждый миллиметр секиры. И это заставляло Антонина настороженно сверить взглядом артефакт, но не трогать его руками. «А что потом?» «Потом. В смысле, после того, как мы сыграем в Ланселота?» Я улыбнулся. «А ничего. Иди куда хочешь. Зачем ты мне? Вальдемар скоро станет не нужен и от него избавиться. Это факт. Тогда сможем вновь поговорить. Или же поговорим после посещения этого городка». Долохов молча смотрел на меня, задумчиво щуря глаза и машинально постукивая пальцами по столешнице. «Он просто выгоден всем сторонам. Одни играют в мировую политику и им хочется отодвинуть Британию в целом. Другие хотят поиграть в светлых магов. Третьи пользуются возможностью и сливают на острова весь свой шлак. Четвертые просто готовятся пограбить соседей, а пятые собираются подождать, пока другие перережут друг друга и соберут все плюшки. Но скоро все поменяется и его решат убрать пораньше. Я просто подожду, ты сам придешь ко мне. Могу клятву дать», равнодушно пожав плечами. Я плеснул вина в бокал и уперся локтями в стол. Неторопливо, планомерно, с уточнением ряда моментов, я втаптывал Долохова в грязь. Если до этого мужчина еще хоть как-то и на что-то там себе воображал, то под конец просто смотрел в бокал. Нет, ну его тоже понять можно. Думать, что пусть ты и наемник, но все же у игрока, а потом узнать, что ты даже не на марионетку игрока работаешь. Ну кто такие культисты, которые стоят за спиной Вальдемарта? Такие же игрушки на ниточках. Добавить к этому то, что Вальдемарта пытались использовать все и... «Кто ты?» — повторил свой вопрос Антонин, тяжело сверля меня взглядом. «Ты не демон, уж извини, не поверю. Учили меня хорошо, на совесть. И дома, и у Гриндевальда. Тот вообще вбивал такие знания в подсознание. Ночью подскочишь, не ошибешься. Ты не Фири или еще кто из дивных. Не кто-то из старых». Он помялся. «Кто ты?» «Бери топор, Антонин, время идет», устало улыбнувшись, я ответно уставился на него. «Я не смогу тебе внятно ответить, кто или что я такое. Гость из-за грани, это единственное, что я могу тебе сказать. Не враг тебе, на данный момент, если тупить не станешь, то и в дальнейшем врагом не буду. Более того, все зависит от тебя, господин», пискнул появившийся домовик, выгружая на стол очередную стопку артефактов и оружия. «Практически закончили. Осталась мебель и еще кое-какая мелочь. Действуй», — кивнул я, награждая ушастика порцией энергии. Оставив мага медитировать на оружие, я подошел к новым трофеям, которые домовики принесли сюда, они стали сразу отправлять домой. В общем-то, правильно сделали. Такое мне дома было не нужно. Точнее говоря, нужно, но не все, это, во-первых, а, во-вторых, правильно упакованное. Зеркало двери в карманное измерение, где сидел мелкий и слабый, но крайне пакостный дух. Изгнать его за грань мира не удалось в свое время, зато удалось запихать в такое вот место. Парочка картин, тоже двери. Затем было еще одно зеркало, только на этот раз уже являющееся полноценной дверью в иное измерение. Десятка два артефактов всех мастей и размеров, от небольших колечек и заканчивая коронами. Все являлись тюрьмами для разнообразных тварюшек. По мере разбора, я откидывал их в сторону, на формирующуюся прямо на полу разгромленной столовой печать ритуал. Раз уж мне в руки попало такое, то грех упускать такой шанс. Как закончу, то отправлю кусок столовой поближе к тому месту, где прибил последнего всадника. Крылатые гости скоро шагнут в мир, всколыхнув всю энергетику этой реальности, которая никогда не знала такой силы. Поэтому я собирался создать своего рода противовес волне изменений, которые пройдут по миру. Особо сильно помешать не получится, но хоть что-то сделаю. Ну и заодно решу проблему с оттоком энергии из мира. Нет, я не собирался винить магов или церковников. Они делали то, что могли. Только вот запирать твари в искусственных измерениях или же отторгать целые куски реальности, это не просто изолировать часть мира. Это еще и часть кровеносной системы мира вырезать, так сказать. Все, конечно, чуть сложнее и запутанней, но общий смысл именно такой. Мои действия потихоньку помогут. Нет, не выправить ситуацию. Скорее это будет чем-то сродни выращиванию искусственной конечности взамен утерянной. Долго, муторно, несет кучу проблем, но все же поможет в конечном счете. Если маги не полезут что-то менять, в этом случае последствия предсказать сложновато будет. Осторожно изучив две каменных плитки, 30 на 40 сантиметров примерно, я переместил их туда же, в печать. Это были не двери, а ключи от них. Но тут самое забавное в том, что открыть эту дверь таким ключом можно где угодно. Было бы желание. Да, я понимаю, что выпущу тех, кто заперт. Но, во-первых, выпущу под весьма жестким поводком, который не даст уйти далеко. Во-вторых, ангелы и так своим появлением расшатают большую часть подобных печатей. Не особо оправдывает меня, но я и не пытаюсь оправдаться. Закончив с печатями, я перешел к остальному. Впрочем, часть оружия, по результатам осмотра, тоже ушла в ритуал. Внутри были заключены демоны. В сторону был отложен обычный одноручный прямой меч. Никаких украшений, оплетенная кожей рукоять, простенькие ножны. Однако для понимающего разумного, это была ценность. Один из клинков Мордрида. Не его самого, понятное дело, а одного из тех, кто стоял за его плечом. Меч копил знания и умения, делая любого, в конечном итоге, превосходным бойцом. Правда, взамен брал твою силу и ты рисковал стать сквибом, если вовремя не остановишься. Ну тут уж все зависело от тебя. Не самый лучший наставник, честно говоря, так как учил лишь тому, что знал сам и без учета твоих особенностей. Ну так-то люди вообще разные, а уж маги. Но все равно неплохой трофей. Рядом легло копье с наконечником из серебристого металла. Копье Афины тоже было далеко не оружием богини, а лишь названо в ее честь. Таким вооружали некоторых жрецов или жриц этой небожительницы. Артефакт был условно разумным и крайне капризным в плане выбора носителя. Мог и сожрать, грубо говоря, если ты не подходил по критериям. Так что, с одной стороны, это оружие было получше в плане обучения своего носителя, так как разума было в разы больше, нежели у клинка Мордрида, но, сперва следовало убедить само копье, что ты достоин, и я не собирался извращаться и пытаться стать владельцем того или другого оружия. Знаний и так хватает, мне сейчас их вбить в это тело нужно. Зато как оружие для потенциальных вассалов сойдет, как это я сделал с Долоховым. Да, сейчас он скорее пленник, которому я пытаюсь всучить непонятно что, с его точки зрения. Зато потом, когда его менталитет незаметно для него самого изменится, когда он получит новые знания и умения, которые заставят его по-другому посмотреть на мир и свое место в нем, вот тогда мы и поговорим. Пока что он слишком поглощен идеей своей мести ряду русских родов. Последними в мои руки попало два десятка длинных, тонких кинжалов с крайне неприятными чарами на них. Одна из вариаций гниения, которая действовала сразу и на физическом, и на энергетическом уровне. Хватало и других, но меня заинтересовал блок чар, которые в сумме позволяли создать нечто вроде подпространственного кармана. В нем они и хранились, по мысленной команде возникая сразу в руке. Причем, и это было самым интересным, карман был привязан к самому оружию, которое и хранилось в нем. Повтыкав некоторое время на творение неизвестного сумасшедшего гения, а нормальный разумный такой бы создать не сумел, я смог только завистливо выдохнуть. И, когда пойдем, Долохов, продолжая коситься на топор, решил поговорить. Пойдем. Я задумчиво осмотрел трофеи, потер подбородок и тихо прошипел пару ругательств. Не то чтобы это совсем уж ломало мои планы, тут скорее нужно говорить о том, что на первое место выходят самые негативные из них. Да-да, пойдем. Угу. Де Аркша Сантар. Герита Багар. Бросив косой взгляд на Долохова, я добавил. Хашари. Бери, сраный, топор. Живо. А ты, резко развернувшись, я выпустил дымчато-огненную цепь в направлении дальнего угла. Иди сюда. Пока Антонин наторопело моргал, пытаясь понять, что он видит, я подтянул небольшую, зеленоватую тварюшку с пастью, как у плотоядной лягушки, и снес ей голову. Повертев остатки тела, я неторопливо развернулся к входной двери и издевательски дернул головой, изображая приветствие. Среднего роста, широкоплечий, темноволосый мужчина со смазливым лицом укоризненно подсокал языком, поправляя безукоризненно подогнанный костюм тройку. Карие глаза незнакомца с любопытством обежали помещение, на мгновение задержавшись на останках прежних владельцев. Точнее говоря, на том, что осталось от останков. В хозяйстве пригодится все, так что домовики прибирали все, что только можно было использовать. Поэтому на полу остались лишь лужи крови, да и то, не везде. «Ты там кто у нас? Великий и ужасный, непредставимо прекрасный и прочее, прочее, прочее. Или вменяемость все же имеется?» Оградив Долохова барьером, я встряхнул руками и неторопливо двинулся навстречу демону. «Кто ты? Я и так знаю», — равнодушно махнул ладонью гость из ада. «Собираешься открыть проход в запечатанную область прямо отсюда», — утвердительно произнес он. «Умно, но ты не учел, что в аду не все согласны играть с тобой на одной стороне. Нам плевать на ту тварюшку, которая сидит там, тем более, что она и не демон. Разновидность вампира, только с уклоном в энергетический вампиризм. Классная лекция», — мягко улыбнулся я. «И что дальше? Отговаривать будешь? У тебя же тут жена появилась. И не только она, да». В равнодушных чертах твари что-то промелькнуло, в глазах полыхнул огонек предвкушения будущих развлечений. «Ты же понимаешь, что проникнуть в твою лакуну — это лишь вопрос времени. И что потом? Запрут в Азкабане, а там еще и мы посещать их будем, пока не подохнут. Ну, а когда подохнут, то мы постараемся, чтобы они не сразу ушли на перерождение. Ты же умный, да. Не нужно говорить, что их ожидает. Ты меня вывести из себя пытаешься. Или это прелюдия к предложению о сдаче в плен?» Остановившись на некотором расстоянии от демона, я устало зевнул. «Нет-нет, это были своего рода риторические вопросы. Я уже понял, точнее говоря, не понял, хе-хе. Знаешь, что бесит больше всего? Вы меня по-прежнему считаете идиотом. Хотя это и лестно. Почему? Да потому, что идиотами в этой ситуации получаетесь вы. Ты действительно считаешь, что я не знал, кто заперт за тем барьером? Или ты думаешь, что я не знал, кто стоит за спинами идиотов с медальонами с драконом на шеях? Может, я такой тупой, что не в курсе, кто контролировал этих вот?» Я обвел рукой вокруг себя, и моя улыбка плавно изменилась. Демон застыл, напряженно вглядываясь в меня и что-то напряженно обдумывая. Ну что он там мог думать, я примерно представлял. «Познакомься, Долохов, это те, кто контролировал то, что называют шкатулкой Пандоры. Точнее говоря, там все сложнее. Эту херотень контролировал аж десяток разномастных орденов. Там целый комплекс, который остался от одной из прежних цивилизаций. Но, в общем и целом, его действительно создали при непосредственном участии греческого пантеона, так сказать. Если интересно, то я тебе потом лекцию прочту. Ну, а пока что, контролировал. Мы до сих пор ее контролируем», — прошипел мужчина, начиная трансформацию. Костюм пополз по швам, кожа начала покрываться чешуйками и наростами, ногти превратились в когти. «И если нужно, то вы, мясо, познаете на себе то, что некогда уже разрушило не одну цивилизацию. Мы», — вежливо осведомился я. «Ну мы так мы. Что же касательно мяса, то им тут являешься ты. Так что, добровольно или нет, хотя, я надеюсь, что ты откажешься». Вместо ответа, демон швырнул в меня небольшой шарик багрового пламени, а следом и сам молнией метнулся ко мне. По пути от него разошлась волна, выискивая и взламывая разнообразные магические конструкты. Впрочем, я и не делал ставку на них, хотя кое-где и оставил ловушки, но как раз-таки в расчете на то, что их найдет демон. Стоило ему приблизиться ко мне, как две миниатюрных серебряных иглы впилась ему в грудь, на доли секунды перенаправляя все токи энергии в теле демона именно к ним. Следом я вбил в него миксер, который всю притянутую силу перемешал, заставляя его еще раз сбиться с такта и позволяя мне нанести ему вертикальный разрез мечом. Крутанувшись на пятке, я в последний миг резко согнул ноги и прорубил левую ногу демона. Тут же выпрямившись, я по пути нанес еще один разрез, и тут же рассек шею твари, обратным ударом отсекая правую руку, которой он пытался дотянуться до меня. Прямой удар ногой в грудь чуть отодвинул от меня неожиданно потяжелевшее тело противника, но мне хватило и этих сантиметров, чтобы вновь припасть на колено, буквально вбивая клинок в голень моего оппонента. Вновь провернувшись всем телом, собственным весом выдирая застрявший меч, я снес ему пальцы на левой руке и отскочил на пару метров назад. Десятки бледно-фиолетовых кругов обвили мою левую руку, быстро формируясь в крайне замысловатую печать сдерживания, которую я швырнул в регенерирующего демона. Следом в него полетели цепи титана-кандалы Прометея и иссушение, которое начало откачку жизненной энергии из тела демона. С грохотом рухнув на пол, тварь с ненавистью уставилась на меня, вызывающе ухмыляясь окровавленной пастью. «И что дальше?» — хрипло пробулькал он, сплевывая сгусток крови. «Я не какой-то там. Люцифер будет не против, скорее даже рад». Устало опустившись на пол, я поморщился от вспышки боли в перегруженных каналах, да и на физическом плане все было не столь хорошо, как я пытался изображать. Безусловно, победа за мной, но рановато мне, если честно, разбираться с такими вот тварями. Хотя вроде и уровень уже вон какой, и ранг. Было бы их двое, я бы сдох. Не вообще двое, хотя и такое отрицать не стоит, а именно таких вот, как лежащий передо мной. Вы просто решили послать нахрен своего господина, а он слегка расстроился этому обстоятельству. Так что, можете запускать Пандору, только вот плоды пожнете не вы. Впрочем, он тоже не горит желанием уничтожать человечество. Его, как и ряд герцогов ада, вполне устраивает нынешняя ситуация. Люди грешат, попадают в ад, изредка вызывают демонов или еще что, но, в целом, это постоянный приток душ. Зачем ломать систему? Это выгодно только таким, как ты или твой покровитель, чтобы суметь перейти на следующую ступень развития. В процессе объяснений, я немного передохнул и, рывком поднявшись на ноги, шагнул к демону, формируя в руке тонкий энергетический стилет. Осознав, что с ним сейчас сделают, демон судорожно задергался, только цепи и кандалы держали хорошо. Перестав пытаться выбраться, он вновь поднял на меня взгляд, криво усмехнулся и отправил мне ментальный слепок. Несколько секунд на разбор полученного, и я ответно оскалился. Демон решил отправиться на ковер к Люциферу не в гордом одиночестве, а сдать всех, кого только можно. Раз уж сам не сумел получить кусок пирога, то и другим не захотел дать откусить кусочек. «Спасибо», едва заметно качнув головой, я сформировал ритуальный круг вокруг тела демона. «Только зря ты угрожал тому, что я считаю своим. Зря». Клинок без каких-либо проблем пробил грудь гостя из ада, запуская ритуал, который напрямую перекачивал в меня нужную силу. В груди на мгновение словно бы вспыхнуло то самое адское пламя, в котором горят грешники. Тут же сменилось ласковой прохладой тьмы, которая жадно начала поглощать и переделывать полученное. Спустя несколько секунд в дело вступила бездна. Закусив губу, я переждал, прежде чем подняться на ноги и развернуться к Долохову, который продолжал оторопело смотреть на распадающееся тело демона. «Топор, возьми, мать твою!» Дотопав до стола, я сгреб все артефакты и оружие в инвентарь и махнул рукой Антонину. «Пошли, идиот, сейчас сюда штурмовые отряды припрутся. И не чита твоему Вальдемарту, а нормальные, какие твой Гриндевальд создать пытался. И нас поймают в особо извращенной форме. Если есть вопросы, то задашь их уже внутри барьера». Осторожно вытащив нечто, что напоминало две юлы, которые приделали к прямоугольному угольно-черному бруску, я вслушался в магический фон. Сканирующая волна унеслась вдаль, а в следующую секунду я швырнул артефакт в сторону выхода, тут же перемещаясь к Долохову и окружая нас щитами. Пространство мигнуло, пошло волнами, верх и низ на какое-то время поменялись местами, а затем нас выкинуло на узенькой улочке средневекового городка. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.